Глава вторая. «Феликс Эдуардович, мой сын болен. Я не могу сегодня выйти на службу. Я мама!» В сердцах крикнула в телефон Елена Петелина. «Ты старший следователь, майор юстиции, и обязана подчиняться непосредственному начальнику», — гудел из трубки нудный бесцветный голос. Петелина ясно представила, как новоиспеченный начальник подполковник Дорецкий сводит брови к переносице, застегивает китель на все пуговицы, встает из кресла и, рубя ладонью воздух, отчитывает ее, витиевато напоминая, что прошли времена, когда они были на равных, он обогнал ее по карьерной лестнице, и она обязана выполнять его распоряжение. Выполнять беспрекословно. Подобные сцены уже бывали в его кабинете. Слушать противно, возражать бесполезно, а хлопать дверью — глупо. Иное дело — телефонный разговор. Связь может прерваться по техническим причинам. Елена царапнула ногтем по дисплею и нажала отбой. Помехи. В комнату сунулась Ольга Ивановна, мама Елены. Зыркнула на дочь и шикнула. — Ты можешь потише? Саша только заснул. Вчера к вечеру у трехлетнего сына Саши поднялась температура. Малыш плохо спал, метался в постели, звал маму. К утру жар усилился, и невыспавшаяся Елена попросила прийти бабушку. Отец Саши, майор полиции Марат Валеев, с которым они уже несколько лет жили гражданским браком, уговорил Лену не идти на службу. Заверил, что 100% договорится с ее начальником. Марат лично пришел к Феликсу Дорецкому, но что-то пошло не так. Впрочем, ничего удивительного. Крутой опер Валеев — тот еще дипломат. С новым начальником поругалась, — грустно призналась Елена. — Тот самый Железный Феликс вместо твоего любимого полковника Харченко? — посочувствовала Ольга Ивановна. Елена обреченно кивнула. Прыткий карьерист Феликс Эдуардович Дорецкий, на удивление, быстро завершал расследование. Он действовал напористо, манипулировал уликами, показаниями свидетелей, навешивал на подозреваемых кучу статей и грозил огромными сроками. Прозвище «Железный Феликс» следователя не смущало, он им гордился. Когда подозреваемый был сломлен, он предлагал выход в виде сделки со следствием, признание в обмен на смягчение наказания. Многие соглашались. Перед начальством Дорецкий умело выпячивал свои успехи и ловко напоминал о неудачах коллег. Высокое руководство поощряло карьерную прыть и подковерную конкуренцию. Елена Петелина работала в Следственном комитете почти 20 лет. На протяжении всей карьеры ею руководил Юрий Григорьевич Харченко. Он ценил ее профессионализм, уважал за объективность и человечный подход к подозреваемым. Когда Харченко отправили на пенсию, он рекомендовал на свое место именно Петелину. Однако женщина с маленьким ребенком на ответственной должности не устраивала руководство, и кабинет полковника занял Дорецкий. Железный Феликс лишь недавно получил звание подполковника юстиции и жаждал громко заявить о себе в новой должности. «Да что ж такое? Врача нет и нет. Лена, звони в поликлинику», — приказала мать, вернув мысли дочери к главной проблеме. Елена взялась за телефон. До районной поликлиники дозвонилась не сразу. Медицинский регистратор, замотанная звонками, в очередной раз спросила имя, адрес, возраст ребенка, симптомы болезни и сообщила как откровение. Ваш участок обслуживает педиатр Лидия Витальевна Мурзина. — Я знаю и жду ее с самого утра. — Приедет. Наберитесь терпения. — Когда? У меня ребенок болеет. — У всех болеет. Вы не единственная. И все жалуются. Опередила невысказанное возмущение регистратор. Елена удивилась. — И вас это не волнует? Мурзина где-то задерживается. Еще не всех посетила, призналась работница регистратуры. — Так позвоните ей, — потребовала Елена. — Она не отвечает. — Это, по-вашему, нормально? — Женщина, не мешайте работать, — раздраженно ответили в трубку. Уставшая Петелина сорвалась и выкрикнула. — Я не женщина, я следователь! В поликлинике отключились. Елена уткнула лицо в раскрытые ладони, сжала веки. К чему она так сказала? Только что доказывала начальнику, что она прежде всего мама, а тут постороннему человеку ляпнула про следователя. У нее профессиональная деформация. Во всем видит плохое. Раз педиатр не выходит на связь, значит, с ней что-то случилось. Подсознание следователя тут же подбрасывает ужасные версии. Елена хлопнула ладонями по коленям. «Так нельзя!» Она зря накручивает себя. «Что плохого может случиться с районным педиатром?» «Разве что телефон разрядился. Будем ждать».